исповедник же государственных преступников, божился и клялся, что он тут ни при чем. Судьи сначала хотели притянуть его, но он уверил их в своей невиновности. Вероятно, преступник, утверждал он, заранее уже все приготовил и убежал немедленно после его ухода. Между тем Рамиро сошелся со своими приверженцами и скрылся с ними в темных улицах. Гвардейцы же преследовали гондолу. В ней сидел последний фамильяр, который, выпустив Мерино на берег и видя его в неминуемой опасности, оттолкнул лодку от берега, надеясь незамеченным уйти от преследователей. Но и этот лазутчик Санта-Мадре не ушел от своей судьбы, так что ни один из фамильяров, явившихся спасать Мерино, несмотря на свою силу и ловкость, не вернулся на улицу Фобурго. Были приняты самые строгие меры, чтобы народ не узнал о бегстве и взятии Мерино. И мадридский народ и не подозревал об этом небывалом происшествии. Когда же, узнав об этом, государственные сановники потребовали положительного объяснения, то должны были признаться им, что королевский убийца лежит мертвый в своей камере. Вследствие этого в высших кругах царствовало сильное волнение и недоумение. Сарано же и Прим, услыхав от таинственного дона Рамиро, как трагически кончилось их ночное похождение, без свидетелей доложили обо всем удивленной королеве. Браво Мурильо еще заранее хитро и ловко сообщил королеве, что приключилось несчастье с монахом Мерино, и что Санта-Мадре отблагодарит ее и забудет многое, если она согласится отдать преступника в их полное распоряжение. Изабелла, зная нерасположение народа к иезуитам, не обратила на его слова никакого внимания, но приказала, напротив, вторично предать Мерино суду и поступить по закону. Но вдруг маршалы Серано и Прим доложили испуганной королеве, что Мерино убит и лежит в своей камере в государственной тюрьме. «Значит, он присужден раньше времени!» — сердито воскликнула Изабелла. «Кто осмелился это совершить?» «Летучая петля!»